Глава 53. Шейн. Я от тебя не откажусь. Я не могу. Впервые эта странная лихорадочная мысль возникает, когда я переодеваюсь перед сегодняшней игрой, первой после папиной смерти. И я ее благополучно игнорирую. В конце концов, подобные размышления перед матчем чистой воды безумие, и я, разумеется, все смогу. Я больше половины жизни играю в хоккей, он у меня в крови. Так что я загоняю странные мыслишки куда подальше и берусь за дело. Надеваю щитки и форму, зашнуровываю коньки, сажусь рядом с товарищами по команде на скамью Брайера и играю в хоккей. Я не могу. Во второй раз она приходит мне в голову посреди первого периода. Я петляю между соперниками и сокомандниками, а дурная мыслишка грызет меня изнутри, как собака палку, во рту горчит от обиды. Я не впервые ощущаю подобную горечь после смерти папы, но сегодня все по-другому. Подбадривающие крики толпы, выброс адреналина от хорошей игры, знакомый запах льда — то, что раньше дарило освобождение, внезапно удушает. Мэриэн дома с Дианой, а я здесь, на катке. Играю в глупую, бессмысленную игру, хотя должен заботиться о своей сестренке. Я не могу. Ко второму периоду навязчивая мысль превращается в мантру. «Меняемся!» — рявкает Дженсен, и Беккет хлопает меня по плечу. Я срываюсь со скамьи и бросаюсь на лед. Снова пора играть. Я не позволяю себе отвлечься, не позволяю сыграть плохо, но отчасти я действую на автопилоте. А когда меня швыряют о борт, чувствую колючий холод поверхности даже сквозь джерси. Скрип коньков по льду и щелчки клюшек сливаются в единый гул, эхом отдаются в ушах. Мне удается завладеть шайбой, и я несусь к воротам Гарварда. Их защитник бросается мне наперерез, и я передаю шайбу назад, Остину, а он с космической скоростью отправляет ее в сетку. Гол. Линии меняются под одобрительный рев наших товарищей по команде. Уилл хлопает меня по руке, поздравляя с удачной передачей. Я не могу здесь находиться. Я едва слышу сигнал, оповещающий о конце игры. В голове у меня непрестанный гул. Кажется, моя мантра вышла на новый уровень. После игры я торопливо переодеваюсь и отправляюсь на поиски тренера Дженсена. Прошу уделить мне минутку наедине. Думаю, он знает, что я собираюсь сказать еще до того, как я открываю рот. Он все видит в моих глазах. «Мне надо поехать домой, тренер». Сначала он молчит, потом вздыхает. «Насколько?» «Не знаю». «В каком смысле ушел из команды?» Диана встревоженно ходит за мной по комнате, наблюдая, как я кидаю вещи в чемодан. «Я не ушел, хотя нет, ушел, наверное. Шейн, я не понимаю, что ты хочешь сказать». Я открываю верхний ящик комода, хватаю пачку боксеров наугад. В спальне в последнее время жила сестра, так что повсюду разбросаны ее вещи. Ей тоже придется собраться, но я хотел сначала поговорить с Дианой, а потому посадил Мэриэн перед телевизором смотреть документалку об астероидах. «Мне надо поехать домой, Диксон. Я не могу здесь находиться». «Ладно». Я слышу, как она глубоко вздыхает. «Я понимаю, но речь о хоккее. Хоккей — вся твоя жизнь. Что, если вы выйдете в плей-офф? Нельзя уходить из команды». В груди от этого все сжимается. Она ведь права, нельзя, но я уйду. Со свистом выдохнув, закидываю вещи в чемодан и опускаюсь на край кровати. Диана садится рядом, повернувшись ко мне, и изучающе вглядывается в мое лицо. «В чем дело?» — напирает она. «Я пообещал ему заботиться о них», — угрюмо признаюсь я. «Ты и так о них заботишься». «Как? Мама одна, дома, изо всех сил пытается продать дом к Рождеству, чтобы ей не пришлось встречать праздник в компании призрака, не говоря уже о том, что она улаживает дела с юристами, бухгалтерами и исполнителями завещания, потому что после папы осталась куча собственности. А Мэриэн здесь, так что ты, я и Джиджи передаем ее друг другу как будто с рук на руки, потому что у меня то тренировки, то занятия, то качалка. И как же я смогу о них позаботиться?» Диана гладит меня по щеке. Теплое прикосновение успокаивает, и я подаюсь ему навстречу. Оседаю в объятиях своей девушки. Она только крепче обвивает меня руками. С самого начала всего этого кошмара Диана была моим якорем, скалой. Она — единственный проблеск света в черном и узком до клаустрофобии тоннеле, в который превратилась моя жизнь и из которого мне никак не найти выход. «Я дал папе слово», — хрипло говорю я, И не смогу сдержать его, если останусь в команде. Мне нужно на какое-то время вернуться в Хартстронг. На какое-то время — это на сколько? Отстранившись, я вижу, что лоб ее прорезала глубокая морщинка. Я ласково поглаживаю ее кончиками пальцев, пока морщинка не исчезает, а потом прижимаюсь к лбу Дианы своим. Как минимум до конца праздников, может, чуть дольше. Может, пропущу следующий семестр, смотря что понадобится от меня моей семье. Диана кусает губы. Если пропустишь семестр, не сможешь выпуститься. Тогда вернусь осенью. Я беру ее за руку, мне нужно ее тепло. Она знает это и сплетает пальцы с моими. Навсегда я не уеду, только пока нужен им. Жаль, что я ничего не могу сделать, — вздыхает она. Ты и так столько всего делаешь. Я ласкаю ее щеку, склоняюсь к ней в поцелуи, легкое прикосновение губ, знак утешения. Ты из кожи вон лезла, чтобы помочь мне позаботиться о Мэриэн, но у тебя есть и своя жизнь, свой спорт, на котором надо сосредоточиться, свои занятия. Несправедливо требовать от тебя такой самоотдачи. Она заметно сглатывает. Ладно, я должна кое-что спросить. Ты бросаешь меня? У меня аж рот открывается. Что? Черт возьми, нет, конечно. В ее взгляде проскальзывает неприкрытое облегчение. Ладно, хорошо. Надо было убедиться. Я тихо посмеиваюсь. В последние несколько недель я почти не смеюсь, но Диксон всегда удается привнести в мою жизнь легкость. «Я люблю тебя», — твердо и с чувством говорю я. «И я от тебя не откажусь. Никогда». «Никогда, значит? Буду рядом столько, сколько захочешь», — она в ответ улыбается. «И если ты не против, я подумал, что ты могла бы отвезти меня домой, а потом вернуться на моей машине и оставить ее себе, пока меня не будет. У меня будет папин...» Голос у меня надламывается. Я даже думать о нем не могу, не сорвавшись. «Папин пикап. А у мамы своя машина. Мерседес будет попросту стоять на улице, так что я подумал, что ты вполне можешь им пользоваться. Не надо, Линдли. Если одолжишь мне машину, я ее уже не верну». «Ой, еще как вернешь», — я ухмыляюсь. «Я люблю тебя, но не настолько». Она залезает ко мне на колени, сцепив руки в замочек на моей шее. «Ты уверен, что хочешь поехать?» Я киваю. «Я должен». Она кивает в ответ. «Ладно, я поддерживаю любое твое решение. Кроме того, футбольный сезон заканчивается, так что я смогу навещать тебя каждые выходные, раз у меня теперь машина есть. Ловлю на слове». Пацаны за главными буквами. Беккет Данн. «Скучаю по тебе». Люк Райдер. «Ты там нормально?» Шейн Линдли. «Да, все хорошо». Шейн Линдли. «Нашли новый дом, так что есть чем заняться. Вещи собираю». Люк Райдер. «Когда вернешься?» Беккет Данн. «Скучаю по тебе». Уилл Ларсон. «Чувак, прекрати чудить!»